Когда торгуете с друзьями? 5 августа 2001 года. При сделках с друзьями продавайте и покупайте искренность. В Калифорнийском комитете по психическому здоровью существует лозунг «Друг — это лучшее лекарство». Считается, что у больных раком, у которых есть хорошие друзья, выше шансы на выздоровление, а наличие хотя бы одного надежного друга может снизить вероятность самоубийства у человека, который об этом думает. Но дружба иногда приводит к конфликтам, и большинство из них связано с деньгами. Когда я жил в бедности, мне приходилось продавать друзьям косметику или ветчину, а иногда даже зарабатывать на жизнь, работая репетитором для их младших братьев и сестер. Но мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что такие сделки нередко заканчиваются неловкостью. Когда я продавал товары, я старался устанавливать на них такие же цены, как и другие продавцы. Но покупатели, мои друзья, ожидали, что у меня будет дешевле. Если я вдруг запрашивал хотя бы на 500 вон больше, меня обвиняли в завышении цен. Даже если я продавал на 1000 вон дешевле, результат был тем же. Работа репетитором у друзей тоже оказывалась проблемой. Когда успеваемость ученика не улучшалась, родители хотели меня заменить, но жалели меня из-за моего положения. Все это привело к тому, что менее чем через год я навсегда прекратил любые сделки, связанные с друзьями. Так я усвоил важный урок. При сделках с друзьями нельзя пытаться извлечь выгоду. Но тогда у меня не было выбора. У меня было мало денег, и я мог позволить себе лишь ограниченное количество товаров, которые нужно было продавать с выгодой для себя, чтобы выжить. Именно это и создавало конфликт. Если устанавливать на товары для друзей такие же цены, как и для остальных, это все равно рано или поздно приводило к недовольству. Годы спустя, когда я сам оказался покупателем, я старался платить друзьям такую же цену, какую бы заплатил в другом месте. Но если покупатель думает, я мог бы купить это где угодно, но пришел к тебе, так что сделай скидку, это не очень правильный подход. В итоге все сводится к установке. Продавец должен сказать, это себестоимость товара, поэтому я прошу заплатить эту сумму. Покупатель же может сказать, в любом другом месте я заплачу примерно столько же, поэтому готов отдать эту сумму. Иногда мы договаривались. Я показывал книги с расчетами и продавал по себестоимости, а друг угощал меня выпивкой. Такой подход позволяет сохранить дружбу. И еще одно. Если продавец начинает ходить к друзьям и настойчиво предлагать купить его товары, это создает неудобство. Помните, с того момента, как вы начинаете убеждать их со словами «раз мы друзья, ты должен это купить», ваша дружба начнет трещать по швам.